Аллилуйя! Действительно, если учесть, что Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом, то мы можем переживать это Царство Божие здесь, уже на земле. Эти небеса, они достигли нас тут. И мы можем жить без страха болезней, без одиночества, без угнетения, понимаете? Потому что в этом величие Бога, что Он действительно спустился с небес и принес Царство Божие нам сейчас. И мы не ожидаем вечности, мы уже живем в вечности. Слава нашему Иисусу за это. И не надо это забывать, потому что мы все ждем каких-то решений, проблем, что вот мы придем на небо, и все закончится. Но ведь на самом деле мы достигли неба сейчас, когда мы родились свыше. И в нашей власти, которую Бог нам дал, чтобы все закончилось сейчас. Слава Иисусу! Вообще, как нет болезни, нет одиночества, нет страха, да? Нет нищеты, нет неприязни, гнева, зависти, ссор. Нет! Аллилуйя! Да, велик Господь! Как чудно быть всем нам вместе в воскресный день. И как сладостно переживать вот это прикосновение Божие, наполнение Его Духом Святым. И действительно, когда Слово Божье может быть медом на наших устах. И вообще сегодня действительно чудесный день. И так радостно, что новые ряды пополняют служение. И знаете, просто вот накануне я готовила одно слово, честно. И буквально вот сегодня ночью, вот правда, мне просто стало, вот знаете, как бомбить мой разум совершенно другая мысль, прямо сверлит. И я понимаю, что мне вот надо в другом ключе говорить. Вообще, о чем не думала. То есть это я не вынашивала много дней. И, знаете, всегда есть колебания, когда говорить такое, можно сказать, сырое слово или подготовленное. И вот наш юный брат выходит, и первые слова, одни из первых слов в псалме, говорит: «Да не буду постыжен, Господи, ибо на Тебя уповаю». А тему, которую я вот хотела сегодня затронуть, это как раз-таки касается стыда. И это очень меня укрепило и ободрило, что мы идем в одном духе, и Бог берет в удел юные сердца для того, чтобы ободрять нас, так сказать, аксакалов. Слава Иисусу за все, благодарю. И начну со Слова Божьего и зачитаю длинный отрывок. Вы уже, пожалуйста, наберитесь терпения, и мы потом его будем разбирать частями, хорошо? Просто я, чтобы всю историю зачитать. Это вторая книга Царств, 13 глава. С 1 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при глазах моих, чтоб я увидел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом

И она имела с ним даже диалог, что зачем тебе, ну, вот так поступать, когда мы можем поговорить с царем и поженимся, и, ну, просто вопрос терпения, грубо говоря, или там. И, возможно, он может, тут не описано, но у нее оставалась вот такая пустая надежда. Знаете, я, конечно, говорю и к нам, взрослым, но и к детям или к подросткам, которым предстоит вот эта взрослая жизнь, когда есть отношения между там, мужчиной и женщиной, и, знаете, такие бывают вопросы мира, что «а ты докажи мне свою любовь». Или, там, например, «после свадьбы у всех это бывает, а ты, вот давай до свадьбы». Там, или «ну куда, почему, зачем ждать или терпеть чего-то, когда мы же все равно поженимся». Как бы бывает иногда отношения на такой стадии, когда вроде бы брак, он вытекает само собой, ну, как бы это разумеется. Вы, ну, понимаете, о чем я говорю? То есть это сплошь и рядом. Мир этим пропитан. И общество отчасти это одобряет. Но мы видим, что не всегда добрачные отношения действительно приводят к браку. То есть после того, когда добивается мужчина, он начинает ненавидеть ее, потому что его, может, совесть или, там, я не знаю, внутреннее состояние настолько вот этот грех режет глаза, и видя ее, он начинает вот этот грех, ну, ненавидеть больше то, что он вот сделал, чем любовь, вот как в этом случае, что у Амнона ненависть к ней была больше, чем любовь. То есть нельзя сказать, что он вообще ее разлюбил. Но это произвело в нем такой надрыв, разлом, как бы противоречие внутри себя. И с ней, у нее оставались такие, скажем, пустые иллюзорные надежды еще на что... Это будет закрыто браком, грубо говоря. Но не, и он говорит, а теперь иди от меня. И мы из чего это можем сделать? Она говорит, ты что, отпустить меня сейчас, прогнать, это еще хуже, чем ты до этого сделал. То есть почему бы все-таки не пожениться, чтобы этот ну, позор или вот это бесчестие, оно было, скажем, спрятано от людской молвы. Это может быть вот как в отношениях брака. Это может быть такой, знаете, это же интрига. Это делает дьявол, который хитрый, который науськивает, вот как Амнона, его двоюродный брат, да, его просто научил так сделать. Он же ему не подсказал сразу, говорит, ты любишь, иди к царю, договаривайся о свадьбе. Нет, чего? Ты вот таким путем изощрись. Такие же пустые надежды или узорные, мнимые обещания могут быть, например, в карьерном росте, когда ну, там, начальник или начальница намекает на что-то и для близости в надежде, ну, как бы незримо обещает там, должность или повышение, или деньги, ну, оклад повышения. Это мы можем видеть, как было с Иосифом. Фактически ему, то есть если бы у него была связь с женой Потифара, то у него был бы карьерный рост, это однозначно. То есть она бы, конечно, его прикрывала, и она бы не гнала его во внешние дворы, где он под солнцем, да, работал. Она бы держала его во внутренних комнатах, себе поближе. Но он не пошел на это. И он достиг больших высот, на самом деле, он стал выше ее, чем та радужная перспектива, которую она ему обещала. Но он не поддался бесчестию. Здесь я вот именно хочу, знаете, показать вот этот момент, когда бесчестие происходит как бы по молчаливой договоренности как, или недоговоренности. И, ну, я не знаю, как... Улавливаете ли вы вот этот нюанс? То есть этого очень много на самом деле в мире, когда есть недоговоренность, есть какой-то намек или на обещание, понимаете, какие-то и люди, даже мы, христиане, начинаем верить или надеяться вот в такую пустоту. И в чем происходит вот это насилие? Что на самом деле тебе это претит. На самом деле она этого не желала, она не хотела, но каким-то образом она согласилась. Понимаете? Вот в законе есть очень описано насчет насилия. И я раньше этого момента не понимала. Написано, что если мужчина там изнасиловал женщину, она должна кричать в этот момент, вот, понимаете, прямо орать, и вот чтобы все слышали, знали, и вот что вот с ней происходит в этот момент. Тогда его побивают камнями, а ее отпускают. Но если насилие произошло, и женщина не кричала, не вопила в этот момент, то побить камнями обоих. И я думаю, ну надо же, вот, ну как это так? Все равно же, вот, она же жертва. Вот, ну, в любом случае, это было насилие. И вот так вот, ну не кричала, ну конечно, это будет стесняться, вот, привлекать внимание в то время, когда ну, тебя оголяют или с тобой делают непонятно что. Знаете, не каждый будет... ну, как бы кричать в этот момент. Именно из-за того, что стыдно. Из-за того, что происходит то, даже, может, непонятные вещи. Хотя это может, как в нашем мире, это может произойти и с мужчиной. Но не каждый будет, ну, как вопить вот о своей наготе, о своем вот этом, понимаете, поруганной чести, вот достоинстве своем. Это... Но это даже когда это произойдет, люди хотят забыть об этом и себе это, ну, как бы запрещают вспоминать. И, конечно, они не говорят, они не трезвонят. Но интересно, ведь за грех смерть. Но именно если ты вопишь, тебе сохраняется жизнь. Вот интересный момент. Вроде бы как бы пришел, ну, бесчестие, оно открылось перед всеми, но ты остаешься жив. А если ты это утаил, ты умираешь. Понимаете? Вот интересно. И когда я вот читала эту царство, вот поняла один момент, что, как поступил Авессалом. Когда Фомарь пришла, она стала вопить, конечно, уже после произошедшего, не по закону. То есть она уже отчаяние ее одолевало. Не в тот момент она кричала и призывала людей, потому что она была во лжи, в обольщении, что была у нее как бы еще остатки надежды выйти замуж или там еще у кого-то остатки надежды там... в обществе продвинуться. Но это любая сфера, знаете, жизни может быть затронута с этим. И что ей сказал брат? Но теперь молчи, сестра моя. То есть, если тогда молчала, и молчи. И результат этого. И жила, это 20 стих, и жила Фомарь в одиночестве. Знаете, когда происходит бесчестие в жизни человека, и он с этим не разбирается, то есть он не выносит это на поверхность, он живет в одиночестве. Это как приговор. И поэтому, если ты не кричал, то вывести, побить камнями, что когда человек одинок, понимаете, он мертв для общества. Или, ну, ты умираешь для такого открытого общения, то есть это равносильно смерти, понимаете? То лучше как бы и не жить. Ну, что Бог сотворил нас для общения друг с другом. не для одиночества. Хотя, конечно, там жертвы насилия, они могут жить в обществе, то есть это не затворничество. Это ты можешь, возможно, даже создать семью и так далее, но быть внутренне одиноким. Понимаете, да? Это разные вещи. Быть одному и быть одинокому внутри. То есть ты можешь быть и не один, но одинокий. А можешь быть один и не одинок. Понимаете? И вот здесь именно результат бесчестия скрытого. Это одиночество. Это одиночество. И вот если посмотреть, здесь царь Давид, он разгневался, но от него не последовало действий. А почему не последовало действий? Потому что к нему не обратилось, то есть он узнал это информационно. Сама Фамарь не пошла к царю, а Авессалом ей сказал молчать, и дальше мы видим. А Авессалом же не говорил не то, что с царем, он даже с Амноном не говорил ни худого, ни хорошего, как будто ничего не было. И чаще всего после вот этого стыда, бесчестия, люди ведут себя так или стараются вести, как будто ничего не было. И тут вот если провести параллель с Богом, знаете, они даже это не раскрывают перед Богом, как вот перед Давидом, перед царем. Они не идут и не говорят, вот так и так, вот в таком стыде я оказался. Я, да, там, может, виновата за то, что, ну, как сейчас молодежь говорит, повелась на вот эти обещания молчаливые, понимаете, или что. Это обольщение, что я понадеялся на пустоту и оказался в бесчестии, не пришли к царю. И всегда есть надежда, что царь, Бог же все видит, он же все знает, он должен вмешаться в мою жизнь. То, на что рассчитывал Авессалом, он рассчитывал, что Давид, как отец, он разберется, он придет и все расставит на свои места, но при этом сам к нему не обратился. И как часто мы со своим бесчестием сидим перед Богом, тоже в таком, знаете, мнимом уповании. Мы считаем, я же уповаю на Бога, я же верю даже, что Он все знает, Он знает мою жизнь, и это правда, и что Он разберется. Но Он не разберется без твоего участия, если ты закрыт. Ты не орешь в законе написано «вопи, вопи». Ты не вопишь, и ты умираешь, потому что ты отделяешься от царя, от Бога. И ты, тоже такая пустая надежда. Ты ждешь, что все-таки он накажет. А почему ты ждешь, что накажет? Потому что затаилась обида. Ты вообще не разобрался с ситуацией. Вообще, ты обижен на себя, ты обижен на насильника, ты обижен на брата, который, может, тебя не поддержал, хотя принял. Брат не подверг ее позору. Ты обижаешься на Бога, что он не пришел. И ты ожидаешь от Бога мести. А ведь он не такой. Он Бог любящий и прощающий. И, конечно, придет в жизнь, возмездие за грех. Мы дальше, если читать, Амнона не стало, но не от руки царя. Понимаете? То есть Амнона не стало тоже в результате непрощения и в результате непокаяния. Наш Бог, он другой. И Давид, возможно, занял позицию, как истинный отец. Думает, если дети ко мне не обращаются, значит, они в силах урегулировать конфликт сами, наладить отношения между собой. И это мудрая позиция родителей, когда, знаете, вот бывает в семье несколько детей, они же постоянно у них какая-то тузня, да. Они один другого лопаткой по голове ударил, там, за косичку дернул или еще. Это же постоянно. Дети все время и ссорятся, и мирятся, и не в каждый конфликт родители должны вторгаться. Они оставляют возможность детям урегулировать отношения самим, выяснить. И у нас есть инструкция для этого, что нужно делать. Авессалом, Фомарь, Амнон, никто не обратился, не стали регулировать между собой, выяснять отношения и не обратились к царю. То есть если ты сам не в силах, то тогда иди к тому, кто в силах. Они делали вид, что ничего не произошло. Это вот большая ошибка. Вот еще, ну вот почему-то у меня мысли идут и о подростках. Знаете, бывает бесчестие, это, конечно, открытие наготы, но оно иногда бывает в школе, когда тоже такой подростковый период, и знаете, все, кто-то хочет выявить, так сказать, вожака стаи. И, например, вот хороший ученик, и учится хорошо, и положительный там мальчик, и его окружает вот там стайка вот этих, которые хотят утвердить свои позиции жизненные, и там заставляют, у нее забирают деньги на обед, или там мобильный телефон, или, ну, я не знаю, еще какую-нибудь штучку. И знаете, и тоже как бы с таким обещанием, что вот мы тебя трогать не будем, или ты будешь, ну, не будем там унижать перед классом или бить во дворе. Разный такой компромисс. И ты понимаешь, что для тебя это вот, ну, особенно в мужской черте, это унижение. Это как насилие над его естеством, что проявили, и он идет на этот компромисс, и ничего не происходит. То есть его, допустим, как гнобили в классе, так и продолжают гнобить, и больше денег вымогают, или, знаете, такие. И твоя честь, она как бы потоптана среди своих, хотя ты со всех сторон вот положительно. Это тоже, и вроде и не расскажешь никому, ты же мальчик, ты же должен уметь дать отпор, сдачу или еще что-нибудь. И вот с таким потом налетом стыда эти мальчики живут, вырастая в мужчин, и не раскроешься. И вот я просто хочу ободрить братьев, если это было. Ну, может, другая ситуация, там, или армейская. Я не проживала жизнь мужчины, я не могу сказать. Но я думаю, если вам Бог напоминает о чем-то, может, время завопить перед Богом об этом, раскрыть эту ситуацию, чтобы вот это внутреннее одиночество, которое мешает вам, может, влиться полноценно в обществе. Или, знаете, такое единение в семье, ну, создать. Или, ну, вы чувствуете себя одиноким, при всем при том, что все хорошо у вас. То может это время как раз-таки вынести эту ситуацию перед Богом, чтобы ушел этот вот налет стыда и как результат его одиночества. И вот этот вот момент, ну, я хотела вот как бы раскрыть, когда бесчестие, оно ввергает нас в одиночество. И это был один момент, допустим, в жизни. У кого-то, конечно, не дай бог, когда в семьях есть насилие. И тоже это все, ты вынужден молчать, скрывать, чтобы там не опозорить родителей, что они с тобой так поступают, там, или один из родителей. Понимаете? И потом это отражается на всю жизнь, как такое кольцо одиночества. Бог пришел, чтобы забрать весь стыд. И прийти к Нему и рассказать об этом не стыдно. Вопите, дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были ситуации, и они иногда, знаете, вроде бы мельком, но как заноза проскакивают. Или там вы, может, какой-то фильм смотрите, и оно вдруг вот напоминает вам об этом. Завопите. Завопите. И будьте живы. Знаете, когда вопишь, ты живешь. Не молчите об этом. Вот у меня почему-то вот этот призыв идет. Пусть придет свобода в вашу жизнь от всяких уз одиночества, чтобы вы могли стать полноценным вот в народе Божьем и в семьях своих, и в обществе. Это один момент. Я прошу тебя, Господь, сейчас во имя Иисуса Христа, просто касайся людей глубоко-глубоко в их сердцах, в их душах. Пусть приходит вот до конца служения свобода от всяких уз одиночества, от этого замкнутости, от этого стыда. Во имя Иисуса я прошу тебя, Господи, напомни каждому этот момент бесчестия, который постеснялся, постыдился рассказать родителям или там еще кому-то и носит человек бременем своим в сердце. Господи, дай прорыв, чтобы они возопили перед Тобой, чтобы жизнь пришла в их сердца, чтобы они заново ожили, чтобы этот мир был в других красках, чтобы они навсегда отказались верить в пустые ложные обещания, в эти намеки на лучшее. Господи, освободи нас от этой суетности, от этих призрачных успехов в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, пусть придет свобода в народ Божий от всякого бесчестия, от всякого стыда и одиночества. И да будет Тебе слава, Господи. Двигайся Духом Своим Святым и работай в наших жизнях, в наших сердцах. Обновляй нас заново, чтобы мы могли дышать полной грудью и видеть величие Твое и славу Твою, и не бояться никого. Аллилуйя. И второй момент я хотела показать именно затаившуюся обиду. Авессалом, вот он, да, сделал вид, что ничего произошло. Но эта затаившаяся обида может быть не только в результате бесчестия близких твоих, хотя, когда обижают наших детей, знаете, мы это помним дольше, чем сами дети. Дети могут помириться, и у них все хорошо. Но мы помним, что тот человек, он обидел моего ребенка, или там поступил плохо или с моими родителями, или с моим братом, сестрой. И это может произойти и с нами. И он затаил эту обиду. То есть он не выяснял отношений с Амноном, хотя он мог по-мужски, как брат с братом, прийти и эту ситуацию вынести, рассудить. Возможно, этим он бы помог даже Амнону в своей жизни, потому что и он остался в такой раздвоенности души. Он любил Фамарь и ненавидел. Вы представляете, как вообще ужас, ну вот ужасно с этим жить, любить и ненавидеть. И когда эта ненависть, она еще превосходит любовь. И ты понимаешь, что ты подлый человек. Это жутко. Но Авессалом не стал этого делать, он не пошел. И часто мы в своей жизни, да, верующие, именно верующие люди, они не выясняют отношений. Они считают, что, так вот говорят, Бог ему судья или ей судья. И все, и пошел, и типа, иди лучше, ничего не произошло. Опять-таки в ожидании, что действительно Бог раз-раз и рассудит, что... И потом наблюдаем за жизнью этого человека. О, заболел. Или там, опа, упал. Вот тебе. Это все аукивается, вот та обида. Понимаете, вот во что мы превращаемся? Мы начинаем вот это вот, мы затаились. И мы вроде бы и обида, и не обида, и она такая неярко выраженная, и вроде бы как бы я ж веду себя, как ни в чем не бывало. Знаете, и есть второй момент. То есть первое, когда мы не выясняем отношения, мы вроде бы проглатываем и считаем, что мы поступили по-христиански. Мы не стали поднимать вот это вот, накаливать ситуацию, и вот мы пошли с упованием на Бога, вот разошлись. И второй вопрос, когда мы выясняем отношения, но оно выясняется как? То есть ты приходишь, и ты бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, раз, выложил все, и, мол, и не о чем больше говорить. Вот ты такой или такая, раз такая, и все. Развернулся и ушел. То есть цель выяснения отношений должна быть для того, чтобы строить отношения. Если в твоем сердце нет намерения строить отношения с этим человеком, то тогда все равно, как ты поступишь. Будешь молчать или выльешь ушат грязи на него. Это уже значения не имеет. Ты для себя сделал вот эту ширму одиночества. Ты этого человека вычеркнул из своей жизни. Хотя ты будешь с ним разговаривать, ты будешь как бы культурно и вежливо приветствовать его и даже желать добра на словах, но его в твоем сердце нет. И поэтому как бы ты ни поступил, даже мнимо красиво, ты поступил на самом деле не по-христиански. Давайте будем говорить все своими именами. Ты можешь назвать это христианским поступком, но на самом деле любви там нет. А Бог есть любовь, и Он нас привел в свое царство, чтобы мы руководствовались любовью. И выяснение отношений, они должны быть для того, чтобы их строить. Да, мы можем сказать, знаешь, там, дорогая сестра или брат, вот это меня обидели. Может быть, я тебя не понял до конца или не поняла. Или иногда мы раним других людей, действительно не замечая. То есть, ну, в силу разности воспитания или культур, образования, мы можем, не замечая, обижать друг друга. Давайте выясним, сказать, да, я прошелся как слон по тебе, прости это, буду стараться этого не делать. Но это выясняется отношения. Они строятся в дальнейшем. Ты меняешься, он меняется, она меняется, понимаете? То есть мы выносим это на свет. Ситуации должны быть разобраны. Должно произойти примирение обязательно. И что мы видим с Авессаломом? 2 года он таился. Через 2 года он осуществляет план. И это месть. Он убивает брата, и он просто вонзает копье вот это боли в сердце Давида. Отец теряет сына. Он наказывает сразу 2. Понимаете? Наши обиды ранят нашего Бога. Мы добиваем Его на кресте ударами, плетьми. Когда мы вот так вот, знаете, потому что затаившаяся обида, хочешь ты или не хочешь, она ожидает отмщения. Если не твоими руками, как Амнон, он же слуг своих. Ну, то есть мы ожидаем, оно незримо присутствует, вот это ожидание возмездия. Не становись мстителем, не становись, прощай, примиряйся. После этого он 3 года был в пустынях, сам в бегах от царя, от гнева царского, да. Потом там тоже, как бы через беседы, он вернулся во дворец, но тут царь уже сказал, пусть живет во дворце, но лица моего не видит. И если посмотреть вот конец 14 главы, 32 стих, когда 2 года Авессалом жил во дворце и не видел царя. То есть, понимаете, конечно, милость Божья, она все равно нас привлекает к себе. То есть мы можем ходить в церковь и видеть, но мы теряем, вот как сегодня брат Денис говорил, это вот такие пробки в ушах, это шоры на глазах, что мы ходим в церковь и не видим лица Бога, как тоже пели в песне, это увидим лик Христа, да, в лучах. Мы можем это переживать, но вдруг охлаждение, И мы уже и не так касается нас Слово, и Дух Святой как будто мы не чувствуем, и мы говорим, мы такие становимся взрослыми, знаете, непрощение, вот это затаившаяся обида, неразобранные отношения, они приводят к тому, что мы не видим лица. И вот что говорит Авессалом, и что самое ужасное, оно не дает возможность к покаянию. Авессалом, 32 стих. «И сказал Авессалом Иоаву, вот, я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть царю, лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». Видите? Прошло 5 лет, и он не видит вины. Ой, не 5, 7. 2 года вынашивал обиду, отомстил, 3 года скрывался, 2 года живет, и он не видит за собой вины. Он говорит, если я виноват в чем, что ж это такое? Убей меня. Он уже прямо жертва обстоятельств. А все от чего? Неразобранные отношения. Невыясненный, ну, конфликт, невскрытый нарыв, понимаете? Затаившаяся обида, невозможность, ведет к невозможности покаяния. И потом, если читать дальше, царь допустил его к лицу, царь приблизил его, простил, а он поднял восстание. Неизбежно. Непрощение, вот эта обида, она приведет тебя к разделению, к бунту, к восстанию. И хотя там тоже можно читать, что до восстания описывается, что Авессалом был самый красивый, у него шикарные волосы, вот из всех мужчин, которые были. И знаете, он иногда, когда мы уже в минусе, и когда вот это непрощение, оно закрыло жизнь, мы стремимся делать вид успешным. Ну что значит быть красивым мужчиной? Ты успешен. На тебя обращают все внимание. Знаете, как в обществе говорят, красавец. И это вот слово, оно определяется ко всему. В бизнесе, в творчестве, в семье. Вот он, понимаете, он такой лоск от него идет. И кажется, это успешный человек. Но мы начинаем работать на внешнее, когда внутреннее уже проедается. Поэтому вот тоже хочу ободрить. Если у вас есть затянувшийся вот этот холодок, и, может, уже действительно ты и не помнишь, и считаешь себя невиноватым, вы просите искренне Бога, чтобы Он напомнил вам, может, конфликтные ситуации, затаившиеся обиды, которые тянутся, чтобы вам не прийти вот в эту оппозицию с Богом, потому что в этой оппозиции вы проиграете. И Авессалом, он погиб из-за своей этой красоты. Он застрял волосами, вот то, что было, понимаете, достоинство, самым его, это выделяло из всех, он на этом и погиб. Это привело его к погибели. Успех заключается в чистом сердце. Когда ты не закрыт стыдом, ты не одинок, и у тебя свободные отношения со всеми. Давайте помолимся вообще вот. Аллилуйя! Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты печешься о наших жизнях, о том, что Ты заботишься о нас, и Тебе не безразличны наше состояние, наши судьбы. Ты хочешь сделать нас успешными, но не в мире сем, а в Царстве Твоем. Господи, я прошу Тебя, напомни каждому из нас эти затаившиеся обиды, которые живут годами. И, возможно, мы не помним начало этих обид, но Ты напомни, чтобы мы могли выяснить отношения с целью продлить, с строить эти отношения в любви, чтобы не было между нами разделений, не было тайных обид, не было вот этих стен одиночества. Во имя Иисуса Христа приди со своим могуществом, со своей милостью к покаянию, чтобы мы могли покаяться в том, где действительно есть доля нашего греха и участия в бесчестии. Господи, дай нам мудрость и силу покаяться в своих затаенных обидах. И, Господи, дай нам способность выяснять отношения, мудрость дай нам строить эти отношения, двигаться в любви, созидать друг друга, ободрять к этой любви, чтобы мы действительно были как одно целое, и да не будет между нами разделений, и тем более с Тобой, великий Бог и Царь, и да будет прославлено Твое имя, Бог Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.